Павел чувствовал себя совсем плохо, но знал, что это скоро пройдет, нужно только немного потерпеть. Он тоже был наделен даром, как и все члены его группы, но его способности были куда слабее. Он мог заставить человека оцепенеть, расслабиться, не сопротивляться, но это требовало от него колоссального напряжения, такого изматывающего, что после этого ему нужно было долго приходить в себя. Даже Рита могла делать это без всякого усилия. А уж заставить человека сделать что-то, подавив его волю и навязав собственную идею, Павел Сауляк не мог ни при каких обстоятельствах. Что уж говорить о Мише Ларкине, который вообще мог все. Павел родился в Венгрии, в семье военного атташе, и детство его прошло в тесном мирке советской посольской колонии. Отец, кадровый офицер, с младенчества приучил сына к дисциплине и сумел внушить ему мысль о том, что раз и навсегда заведенный порядок — это просто здорово, это рационально и удобно всем. Мальчик поверил, поверил искренне, с каждым днем убеждаясь в правоте отцовских слов. В те годы он носил имя Владимир, да и фамилия у него была совсем другая. Он был способным, веселым, общительным пареньком, говорить сразу начал на двух языках — на русском и венгерском. Поэтому родители отдали его не в посольскую русскую школу, а в городскую венгерскую, правда, самую престижную, где учились дети партийно-государственной элиты. Володя приобрел множество друзей, постоянно ходил в гости к одноклассникам, и это послужило хорошим и вполне благопристойным поводом для того, чтобы его родители начали знакомиться поближе с родителями друзей своего сына. В те времена послом СССР Венгерской республики был человек, который в недалеком будущем возглавит КГБ и сломает жизнь славному общительному пареньку, сыну военного атташе. Но кто ж тогда мог это предвидеть? После Венгрии была Чехословакия, откуда Володина семья уже окончательно вернулась в Москву после Пражской весны 1968 года. Ему было 17 лет. Он как раз закончил школу, свободно говорил по-венгерски и по-чешски. Ему была прямая дорога в высшую школу КГБ. Правда, для того, чтобы быть в нее принятым, нужно было отслужить армию. Володю это не пугало, он был хорошо развит физически, здоров и приучен к дисциплине. Армия действительно не показалась ему чем-то ужасным. Он служил хорошо, более того, служил с удовольствием. Его абсолютно не раздражало то, что выводило из себя других солдат. Подъем и отбой по часам, физзарядка, изматывающие спортивные упражнения и тренировки, зубрежка уставов и инструкций, мытье полов — все это давалось ему легко, не принося ни малейшего дискомфорта. Именно так он и жил всю жизнь, с самого рождения. Именно к этому его с колыбели приучил отец. Беспрекословное подчинение старшим, жесткая дисциплина и следование установленному распорядку. Не надо ни о чем думать, не надо принимать никаких решений, за тебя уже все продумали и решили, твое дело выполнять. Володя это устраивало. У него было яркое и богатое воображение, его душа была тем самым мрачным каменным домом с наглухо заколоченными ставнями, в сумрачных покоях которого справляются пиры, как писал Кретчмер о людях, подобных ему. И он радовался, что необходимость принятия мелких повседневных решений на нем не лежит, не отнимая таким образом время, внимание и силы, которые нужны ему для жизни в своем сверкающем внутреннем мире. После армии была высшая школа, где проблем ни с дисциплиной, ни с обучением также не возникало. Володя был способным, обладал хорошей памятью и реакцией, склонностью к иностранным языкам. Бывший посол СССР Венгерской Народной Республики уже с 1967 года был председателем КГБ, и поскольку с отцом Володи его связывала личная дружба, после окончания вуза молодой офицер был оставлен на работе в центральном аппарате ведомства. Председатель активно использовал знания Володи редких языков, частенько приглашая его участвовать в важных беседах в качестве переводчика.